Донован не сравнивал наши отпечатки с теми, что он снял в номере? Нет, конечно. А зачем? Это же не входит в обычную процедуру. Может быть, со временем он и догадался бы, но в данном случае все происходило слишком быстро. Черт, пробормотала Тереза, и Гарри понял, что почти убедил ее. А как насчет татуировки? Это не просто татуировка, а своеобразный герб Барио, в котором долго жил Мур. Я побывал в тех местах. Там полным-полно людей с таким значком. Думаю, что и у Зарилло была такая же картинка. А кто такой этот Зарилло? Он рос в Барио вместе с Муром. Точно не знаю, но они, возможно, братья по матери. Со временем Зарилло стал некоронованным королем Мехикали, крупнейшим торговцем и производителем наркотиков в этом регионе. Мур же отправился в Лос-Анджелес и поступил на службу в полицию. Получается, что Мур работал на Зарилло, и с этого-то все и началось. Этой ночью АКН устроила налет на ранчо Зарилло под Мехикали, но ему удалось ускользнуть. Впрочем, не думаю, что это был Зарилло, это был наш Калексико Мур. Ты видел его? Мне не надо видеть, я знаю. Его кто-нибудь ищет? АКН дорого бы дала за его голову, но они сосредоточились на внутренних южных районах Мексики. Кроме того, они ищут не Мура, а Зарилло. Возможно, Мур больше никогда не появится на поверхности. Все это выглядит... Так ты утверждаешь, что Мур убил этого Зарилло и поменялся с ним местами? Да. Каким-то образом он заманил Зарилло в Лос-Анджелес. Они встретились в убежище. И Мур убил его. Вот откуда удар по затылку, следы которого ты обнаружила. Потом он переодел труп в свою одежду, надел на него свои ботинки и разнес лицо выстрелом из дробовика. Уходя, он оставил свои отпечатки где только можно, чтобы Донован клюнул на них, и даже подложил записку в задний карман брюк. По-моему, записка сработала сразу на нескольких уровнях. Во-первых, ее приняли за последнее письмо самоубийцы. Анализ машинописного шрифта совпал с результатами предварительного опознания, это во-вторых. Что касается другого, более высокого уровня, то я склонен предположить, что между Муром и Зарилло еще со времен Барио существовали какие-то личные счеты. Кто ты такой? Теперь я знаю, кто я такой. Все это расхожие местные выражения. Но рассказывать, откуда что взялось, я сейчас не буду. Слишком это долгая история. Некоторое время и Босх, и Тереза молчали, обдумывая сказанное и услышанное. Гарри понимал, что еще не все концы связаны с концами, и многое еще остается неясным там, где ложь громоздится на ложь. «Но почему убили Портера и Хуана?» — спросила наконец Тереза. «Какое они имели к этому отношение?» Ответов на эти вопросы у Босха пока не было. «Не знаю», — признался он. «Вероятно, они каким-то образом стояли у него на пути. Зарилло приказал убить Джимми Капса, потому что он был осведомителем. Думаю, об этом ему рассказал сам Мур. Потом нашего Хуана. Между прочим, его звали Ферналь Гутьеррес Лоса, забили до смерти и привезли сюда. За что и зачем, я не представляю. Затем Мур прикончил Зарилло и занял его место. Причем тут Портер, опять же, неизвестно. Полагаю, Мур боялся, что Лу о чем-нибудь догадается. Что ж, все это звучит довольно правдоподобно. Да. Как же быть? — спросила Тереза. Ведь они вот-вот похоронят его... наркобарона со всеми почестями и с салютом. Наш мэр уронит скупую слезу над могилой героя. Начальник полиции будет стоять на вытяжку, словно аршин проглотил, а репортеры... А ты будешь знать правду. Прежде чем задать следующий вопрос, Тереза довольно долго думала. Почему он так поступил? Трудно сказать. Они были очень разными людьми, полицейский и торговец наркотиками. Но что-то, наверное, их все же объединяло. Какая-то невидимая нить, которая тянется еще оттуда, из Барио, святые и грешники. В конце концов, случилось так, что коп перешел границу и стал цепным псом наркодельца на улицах Лос-Анджелеса. Кто знает, что заставило его пойти на такой шаг? Может быть, деньги? А может быть, что-то такое, что он утратил много лет назад, когда еще был ребенком? Что ты имеешь в виду? Пока не знаю. Я все еще размышляю над этим. Если они были так близки, почему Мур убил его? Наверное, об этом нужно спросить у него. Если, конечно, мы когда-нибудь его найдем. Возможно, как ты и сказал, он просто хотел занять место Зарилу и получить все деньги. Не исключено, что его постоянно преследовало чувство вины. Мур зашел слишком далеко, и ему хотелось положить этому хоть какой-то конец. Кэл был слегка повернут на прошлом, по словам его жены. Кто знает, не пытался ли он вернуть хоть что-то из безвозвратно ушедшего, вернуться в свои детские годы? На линии снова воцарилось молчание. Босх в последний раз затянулся сигаретой, обжег пальцы и отбросил окурок. «План Мур оказался безупречным», — подытожил он. «Кэл подбросил нам свое, в кавычках, тело в таких обстоятельствах, которые почти полностью исключали серьезное расследование. Он не сомневался, что управление не захочет копаться в этом». «Но ты захотел, да, Гарри?» «Да, захотел». «И вот к чему я пришел», — подумал босс. Внезапно он понял, что будет делать дальше. В парке напротив зашевелились призрачные фигуры людей, просыпавшихся для нового безрадостного дня, полного разочарования и бед. «Почему ты позвонил мне, Гарри? Что я должна сделать?» «Я позвонил тебе, потому что мне нужно кому-то довериться. Кроме тебя у меня никого нет. Чем тебе помочь?» «Ты можешь получить дактилокарты из компьютера департамента юстиции?» «Конечно. Именно так мы обычно проводим опознание и впредь будем проводить всегда. Теперь этот Ирвинг у меня в руках, Гарри». «Карточка, которую он приносил на вскрытие, все еще у тебя?» «Не знаю, но уверена, что техники сделали копию. Хочешь, чтобы я перепроверила?» «Да, сделай проверку. Увидишь, они не совпадут». «Ты говоришь очень уверенно». «Да, я уверен. Но ты можешь подтвердить это еще раз». «А что потом?» «Потом увидимся на похоронах. Мне нужно заехать еще в одно место, а оттуда я сразу поеду в Лос-Анджелес». «В какое место?» «Хочу проверить один замок. Это тоже часть долгой-предолгой истории. Я расскажу тебе потом». «Ты не попытаешься помешать похоронам?» Босх задумался. Он вспомнил Сильвию Мур, загадочную и до конца непонятую. Потом ему в голову пришла мысль о том, что полиция будет с почестями хоронить наркобарона. «Нет. А ты?» «Ни в коем случае». Босх понимал, что причины у Терезы совсем иные, но ему было все равно. Тереза сейчас на пути к вожделенной должности постоянного директора судебно-медицинской лаборатории. Если теперь Ирвинг вдруг встанет у нее на дороге, то очень скоро будет иметь бледный вид, в точности такой, как у других клиентов Терезы. «Что же», — решил босс, — «большому кораблю большое плавание». «До встречи», — сказал он. «Будь осторожен, Гарри». Босс повесил трубку и закурил новую сигарету. Утреннее солнце поднялось высоко и выжгло утренний туман между деревьями сквера. На улицах появились первые прохожие, и откуда-то донесся веселый женский смех. Но именно в эти минуты Гарри почувствовал себя очень одиноким в большом и равнодушном мире. Глава 32. Босх доехал до конца Койотовой тропы и остановил машину перед самыми воротами. Отсюда ему было хорошо видно, что подъездная дорожка перед Кастильо де лос Охос по-прежнему пуста. Однако толстая цепь на воротах, еще вчера удерживавшая тяжелые решетчатые створки, висит теперь свободно, а на конце болтается разомкнутый замок. Значит, Мур здесь. Гарри оставил машину на дороге, чтобы блокировать выезд, а сам проскользнул в ворота и, низко пригнувшись, зигзагом пересек бурый газон, ни на секунду не забывая о черных окнах на вершине башни, которые следили за окрестностями, словно бессонные глаза великана. Только прижавшись спиной к стене возле парадного входа, босс перевел дух. Он вспотел, хотя раннее утро было прохладным. Дверная ручка не поддавалась. Босс долго прислушивался под дверью, но так ничего и не услышал. Пригнувшись еще ниже, он бесшумно проскользнул под окнами первого этажа, свернул за угол и оказался возле четырехместного гаража. Здесь была еще одна дверь, но и она оказалась запертой. Оглядевшись, Гарри понял, что знает эту часть двора по фотографиям, которые видел в конверте в квартире Мура. Сразу за бассейном в дом вели еще несколько сдвижных дверей, и одна из них была приоткрыта. Легкий сквозняк играл занавеской, и белое полотнище полоскалось на ветру, будто приглашая его войти.